Я потому сюда приехал, что направление институт дал именно сюда, к вам, в Дом народного творчества». Он аккуратно сложил бумажку и спрятал ее в карман. «Вы должны были мне помочь. Вас просили оказать помощь и содействие, а вы...» «Что ты, понимаете?» Малафеев очень испуганно заморгал белыми ресницами, но так, для приличия и видимости, еще по привычке употребляя это как средство защиты. «Никто не предупредил. Написано оказать помощь. А что мы можем оказать?» «Ничего не можем. Да и померла, наверное, старушка Матрена Даниловна. Еще прошлой зимой должна была помереть. Болела сильно». Он все же вышел проводить гостя вниз по лестнице к выходу. Алексей сморщился, двумя пальцами зажал ноздри, сказал гнусаво: «Вы бы хоть понимаете, яму опорожнили, дерьмо вывезли, а то неизвестно, зачем вас тут держат, зарплату платят, карточки дают». «Да, это вы правильно говорите, учтем критику», — покорно сложил крестом руки на груди Матвей Кузьмич. «Уже заказали, оформили все как положено, не едут. Не справляет стресс очистки, не поспевают черпать. Вот и сидим в дерьме, весь город в дерьме». Собственно, делать тут было больше нечего в этом городе. Надо было убираться по добру, по здорову, отдавать концы. У него аккурат оставалось денег на обратный путь в Москву. Пароходом до Котласа, а дальше поездом, как сюда. Сегодня же сесть и ту-ту. Ни о каких Печорах, ни о каких сказах, ни о какой практике теперь не могло быть и речи. Он угадал путь к пристани, общий наклон улиц, ниспаденье всего города к реке, и зашагал туда, чтобы справиться, во сколько пароход. Однако в душе Алексея все протестовало против такого решения. Его гордость была возмущена, в нем кипела злость. Это уже не впервые проявлял себя врожденный норов. То, чему надлежало в свой срок, перебурлив или перебродив, отлиться в характер, сильный или слабый, или не то ни сё. И вот что любопытно. Даже сейчас, когда ему только что без обиняков указали отворот-поворот, когда вроде бы настала минута укорить себя за опрометчивость, раскаяться в своем легкомыслии, даже сейчас он не чувствовал никаких позывов к раскаянию. Не усмотрел беды, он все принял как должное, обычное, житейское. Эк, невидаль, что за кручина, переживем и это. Наверное, это прочно угнездилось в нем, как и в других людях, хлебнувших войны, всех ее 4 лет, независимо даже от того, где именно они хлебали это лихолетие, на фронте или в тылу, в выживших людях, то есть в буквальном смысле оставшихся живыми. Теперь для них уже не оставалось в целом мире, полным тягот и подвохов, ничего такого, о чем бы они не могли сказать с относительным спокойствием: «Переживем и это». С тем и шагал Алексей Рыжов, легко и беспечно вниз под горку, разглядывая с интересом город, который ему предстояло нынче покинуть столь же внезапно, как и свидеться с ним. Оказалось, что в городе есть еще несколько каменных домов, которых он не мог заметить, устремившись прямиком по делу. Заметил лишь теперь, прощально кружа по улицам. В красивом белом здании уездного ампира было пусто и глухо, каникулы, тоже школа, так много тут школ, но здесь, вероятно, школа была еще и в стародавние времена, гимназия, краса и гордость захолустья. Стояли лабазы да лавки, самодовольно выпитив брюхо, снизу кирпич, сверху венцы бревен, внизу торгуем, наверху живем. Массивные железные ставни на дверях и витринах, тут и сейчас, по вывескам судя, были магазины. Он вспомнил, что не ел с утра, но это было терпимо и привычно. Современный гранитно-серый дом с решетками в окнах цоколя и ладными часовыми у подъезда не оставлял места сомнениям, что сомнения никогда и не томили его, не терзали Алексея. Над зарослями рябины и можжевельника нависало строение почтенных лет и знакомого ему облика. Щелки монашеских или семинарских келий лепились друг к дружке наподобие пчелиных сотов, а окна трапезных были высоки и обширны. Снова прихлынула память детства, угрюмая память его второй эвакуации. Детдом за Ярославлем, разместившийся в гулком монастырском здании. Да, на коротком его веку уже была и келья. Но та же память подсказывала, что подобные строения всегда расположены рядом.